«Железная логика». Начинаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов. На удаленной связи со студией Сергей Михеев. Сергей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, радиослушатели. Ну что, начинаем передачу. Начинаем. И главное событие, к которому приковано все внимание, в полдень Владимир Путин обратится с ежегодным посланием к Федеральному собранию. В своем выступлении глава государства, как ожидается, даст оценку положению дел в стране, поделится стратегическим планом развития как во внутренней политике, так и на международной арене. Отмечается, что в этом году послание российского лидера проходит в год семьи и в преддверии президентских выборов, намеченных на 15-17 марта. И, как заявил сам Владимир Путин, его послание с учетом внутриполитического календаря будет постановкой задач минимум на ближайшие 6 лет. Поэтому некоторые политологи ожидают, что Владимир Путин огласит свои планы вот на новый президентский срок именно во время послания. Но, наверное, большой блок в послании президента будет ожидаемо касаться специальной военной операции, отношений с Западом, тем более, что буквально на днях некоторые европейские политики всерьез говорили об отправке войск на Украину, лишь бы удержать у власти режим Зеленского, и вот эти новые вызовы, они должны получить ответ. Я хотя и являюсь одним из доверенных лиц Владимира Путина на этих выборах, но, конечно, не знаю, что там будет в послании. Сейчас вот все спрашивают, так сказать, что там будет. Если бы все знали, что там будет, так сказать, то как бы не надо было послание делать. Вот. Но что касается, так сказать, возможных тем, то да, они, в общем, понятны. Это специальная военная операция, там, да, отношения с внешним миром, экономика, социальная политика государства. Ну и, конечно, это, в общем-то, в определенной степени, так сказать, носит и программный характер, так сказать, с учетом того, что Путин был баллотируется на выборах, так сказать, да, на очередной срок президентства. Что касается, так сказать, вот СВО и вот этих вот угроз, которые мы тут последние дни обсуждаем по поводу посылки войск НАТО на Украину, да, наверное, Путин должен здесь дать однозначное разъяснение западным партнерам, а что же случится, да, если они действительно на это решатся. Хотя, как мы уже тут не раз обсуждали, практически все от подобных заявлений открестились, от макроновских, ну там за исключением прибалтийских стран, даже поляки открестились от этого. Вообще все по очереди открестились, сказали, что нет, они этого делать не собираются. Вот, и в том числе как бы такая напряженная ситуация возникла между Шольцем и Макроном. Как говорят, да, вот, но тем не менее, не исключаю, что Макрон действительно озвучил, так сказать, может быть, даже случайно, а может, не случайно, один из вариантов действий Запада, вот, и я думаю, что Путин достаточно твердо может по этому поводу, так сказать, дать какое-то предупреждение Западу насчет того, что же будет. Ну, может дать, опять же, может дать, может не дать. Вот это тоже гадание на кофейной гуще, оно такое, так сказать, немножко неблагодарное. Да, по идее, конечно, вопросам специальной военной операции, так сказать, послание президента должно быть уделено достаточно большое внимание. Вот. Но что конкретно он скажет, мы узнаем, так сказать, очень скоро. Ну, тут, да, вопрос не в том, в том числе и к вам, да, что скажет президент, потому что Владимир Путин, как обычно, лично работает над текстом, и в Кремле детали послания не раскрывают. А другой вопрос, да, чего ждут от обращения президента? И в этой связи, наверное, вы абсолютно правы, что должна прозвучать оценка тем заявлениям, которые звучат из Европы. Вы упомянули Макрона, тут премьер французский сказал, что Атталь сказал, что да, мы будем посылать, но там вот эти воины наши, французские, они, значит, в боевых прямых действиях участвовать не будут. Латвия подтвердила, что власти принципиально не против размещения войск НАТО на Украине. Ну и дальше всех пошла премьер-министр Эстонии Каллас. Она прямо заявила, раскрыла все карты, что обсуждаемая отправка западных стран странами военнослужащих на территорию Украины, это является обороной для них. Ну вот она сказала, мы не должны бояться своей силы, если Россия утверждает, что любые действия являются эскалацией, но обеспечение обороны не должно восприниматься как эскалация. В общем, Каллас всех спросила, европейцев, что еще мы можем сделать, чтобы помочь Украине одержать победу. Хотя и в Европе, и в Соединенных Штатах уже практически все говорят, что Украина победы не видать. Ну, что касается Эстонии и таких стран, как Эстония, знаете, вот чем слабее страна, как бы, да, тем больше от нее всякой вони, потому что, ну, ясно, что Эстония в этом деле там никакой роли, кроме пропагандистской, по большому счету, не играет, по крайней мере, в военном отношении, да, поэтому, ну, они свободны в своих заявлениях, могут там что-нибудь заявлять такое, да, и значит, грозиться и так далее, и так далее. Но, кстати, по этим самым, по ощущениям, скажем так, да, вот эти уже более поздние заявления от Таля и французской стороны, это попытка сгладить ситуацию, попытка съехать с темы, да, мол, да, мы, так сказать, наш президент сказал, что мы можем послать войска, но речь идет о каких-то специалистах, там, технических консультантах, там, ну и прочее, прочее. Мне кажется, что это попытка, так сказать, немножко-то замять ситуацию, да, немножко даже где-то местами оправдаться, что называется, да, за это дело, типа, ну, вы сами понимаете, тем более, что одновременно с этим появилась там куча публикаций насчет того, что там и так присутствуют западные военные в качестве консультантов, а также всякие разные западные наемники, ну, они называют их добровольцами, ну и так далее. Вот появилась информация, что не менее 50, например, граждан США уже погибли за это время, да, а общая численность разных иностранных граждан, не только членов из стран, членов НАТО, но иностранных граждан, там, ну, не менее 20 тысяч, которые находятся, воюют на стороне украинской армии. Вот мне кажется, это немножко они съезжают просто-напросто с темы. Вот. Ну, а что касается, опять же, послания, ну, можно предположить, опять же, да, предположить, что будет заявлено, что цели специальной военной операции будут выполнены, но при этом Россия открыта для переговоров и компромиссов, о чем Путин много раз вот сказал, так сказать, буквально вот в течение последнего месяца в своих интервью и в своих выступлениях. То есть я думаю, что здесь каких-то прям принципиальных подвижек в этом вопросе, скорее всего, не будет. Ну и продолжают в Европе нагнетать вот эту тему. В частности, немецкий таблоид Bild опубликовал сегодня теоретический сценарий нападения России на НАТО. Не НАТО на Россию, а России на НАТО. Вот авторы документа определяют вот это как событие, которое может произойти, и фундаментальные изменения ситуации, это станет, значит, опасно для всей Европы. Авторы статьи выделили 4 таких основных момента из своего так называемого плана, что первая фаза – это массовая кампания дезинформации, которая будет развернута в Европе, чтобы подорвать доверие людей к либеральной демократии. Вот, во время второй фазы, по мнению авторов документа, Россия будет какие-то крупные маневры военные проводить на границах альянса. Вот союзники по НАТО должны будут отвечать. Третья фаза – это уже массовое выведение из строя западных спутников в космосе, подразумевается, и точечные удары по странам НАТО, в частности, по Германии. Ну, Bild-то немецкие издания, значит, они за Германию и переживают. Ну и четвертая фаза, вот просто уверены немецкие журналисты, что в этом российские войска начнут прорываться в Германии, бои пойдут и на суше, и на море, и в воздухе, и в космосе. Вот такой обрисовали план. Ну, он, кстати, не первый. Они не пишут. Угу. Они не пишут, зачем все это нужно России. Вот вопросом, а зачем все это нужно, они не задаются. И что дальше с этим делать? Мне кажется, что это и есть ключевой вопрос, ответив на который, как бы, да, там, утвердительно или отрицательно, вы поймете, есть такие планы или нет. Существуют они, в принципе, или не существуют. Потому что на вопрос, зачем все бы это было бы нужно, да, внятного ответа на самом деле нет. И что с этим делать дальше? Да, непонятно, да. Опять же, так сказать, что касается Германии, понятно, что Германия далеко не главный вообще действующий противник, да, не главное действующее лицо того же НАТОвского альянса и так далее. Ясно, что основной, так сказать, противник от Соединенных Штатов Америки, обладающий огромным ракетно-ядерным потенциалом, поэтому сам по себе там какой-то удар там по Германии или куда-то там вторжение, не очень понятно, так сказать, зачем вообще это могло бы быть нужным. Это раз. Второе, я вот вчера буквально говорил, на самом деле такие приготовления невозможно скрыть, и на сегодняшний день совершенно очевидно, что таких приготовлений нету. Но и я даже больше скажу, я считаю, что да, Россия, наверное, может, если бы очень захотела наносить, так сказать, ракетно-ядерные удары, но масштабная сухопутная операция там по всей Европе, но сейчас Россия просто к этому, она просто, ну, к этому совершенно не готова. Плюс ко всему, я так напомнил бы немцам, что у нас сейчас нету с ними общей границы. Вот для того, чтобы дойти до Германии, надо пройти несколько других стран, например, Польшу. Вот. Ну, хотя, не знаю, может быть, немцы готовы разделить Польшу опять там, да, почему бы и нет. В общем-то, если они хотят, например, скажем, каких-то компромиссов, вот давайте вспомним, так сказать, историю, не так давно произошедшую, да, в общем-то, исторически. Давайте, так сказать, поделим Польшу и договоримся о вечном мире. Вот, мы, значит, уберем проблему, вы уберете проблему. Вот, ну, я так сказать, да, исторический сарказм проявляю. Но при всем при этом вот эти вот публикации в этих газетах типа Бильда, Бильд все-таки такая желтая пресса, мы иногда, мне кажется, их чрезмерно серьезно воспринимаем. Мне кажется, Бильд просто играет на теме. Вот Макрон сказал, давайте, значит, все испугались, сказали, что прямое столкновение, это, значит, достаточно страшно, посылать туда не собираемся. Вот, а все-таки возможные там планы какие-то по этому поводу обсуждаются, а вот есть российская угроза или нет, а зачем надо помогать Украине, ну и дальше лепится просто на коленке, потому что то, что вот мы видим вот эти там какие-то там четыре этапа, это же бред полный, это бред сивой кобылы, вот потому что, ну, это нельзя назвать планом, это любой журналист просто сочинит на коленке вам, да, вот четыре этапа могли бы быть такими, могли быть другими, там, я не знаю, еще что-нибудь можно было придумать, и здесь явная игра просто на модных информационных темах. Там дезинформация постоянно обсуждается, спутники. Откуда вдруг взялись эти спутники? А вот недавно американские спецслужбы сказали, что вот, мол, русские готовят какое-то оружие в космосе, дальше точечные удары, ну, понятно, что они действительно технически возможны, а потом какое-то там массовое вторжение там с этого самого суши, с моря там и все остальное. Если честно, это вот любой журналист сядет и такую фигню вот сочинит вам, так сказать, буквально за 40 минут. Вот. Является ли это, значит, каким-то однозначным, так сказать, свидетельством того, что эта тема в Германии действительно так вот всерьез воспринимается? Ну, трудно сказать. Я думаю, что, скорее всего, нет. Но единственное, что можно сказать точно, это то, что подогревание такой информационной вот повестки, ну, оно, конечно, должно способствовать оправданию, как минимум, политики немецких властей по оказанию масштабной помощи Украине. Вот, мол, надо оказывать помощь Украине, чтобы весь этот кошмар, так сказать, весь апокалипсис, да, не случился бы здесь, в Германии. Это точно. Вообще пугать своего обывателя для западных средств массовой информации и западной там культуры, это является обычным делом. Посмотрите, какое количество фильмов-катастроф выпускает постоянно, значит, все студии, там, киностудии мира, ну и в первую очередь киностудии Соединенных Штатов Америки, там, и там, Германии, ну, точно не Германия, а Европа, там, чего они только не придумают. Вот, а если завтра упадет Луна, а если завтра взорвется вулкан, а если завтра инопланетяне, а если завтра северные корейцы, а если завтра русские придут. И вот этим вот закошмариванием они вообще занимаются постоянно. Во-первых, это коммерчески выгодно, во-вторых, это будоражит и привлекает читателей, там, пользователей, зрителей и все остальное. Вот. Но могут быть за этим какие-то политические цели, конечно. Да, не без этого. Но что касается в целом либеральных и так называемых свободных западных СМИ, вот мировые средства массовой информации в целом решили пока не замечать послание президента Федеральному собранию, сообщить о нем, об этом событии своей аудитории осмелились всего несколько изданий. Польское интерне портал пишет, ну, пишет, что будет показ послания, в том числе в российских кинотеатрах в десятках городов. Россияне смогут увидеть это не только в кино, в то же время, да, будет идти трансляция по национальному телевидению. Но еще добавлю, что в том числе и на больших билбордах будет тоже идти в крупных городах эта трансляция. Вот, из немецких то, что нашел на сайте германского издания «Die Welt», вроде как готовы показать прямую трансляцию выступления российского президента. Но так или иначе, вот судя по накалу страстей в последние дни буквально, да, вокруг России, можно будет предполагать, что послание президента будет адресовано не только россиянам, не только России, но и зарубежным партнерам и не партнерам. Я думаю, что потом уже, да, какая-то реакция будет, в том числе и в американских СМИ, достаточно активной. Как вы считаете, Сергей Александрович? Ну, во-первых, конечно, все будет зависеть от того, что конкретно Владимир Путин скажет, да, и в зависимости от того, что они там выделят для себя, они будут или доносить, или не доносить. Вот, но здесь однозначно то, что обязательно, конечно, все журналисты, все эксперты, все политики, все, так сказать, чиновники, спецслужбы, которые там на это заточены, они, конечно, будут очень внимательно слушать, анализировать, а потом, значит, конструировать свою реакцию на эти вещи, да. Это первое. Второе, вообще интерес к исследованию там, или к тому, чтобы услышать Владимира Путина вживую, на мой взгляд, вырос после интервью, которое дал Путин Такера Карлсона. Угу. Все-таки, опять же, это интервью, но оно реально собрало там сотни миллионов пользователей, и многие увидели, что, в принципе, Путина интереснее, так сказать, послушать впрямую, да, что он там скажет, да, и даже если вы с ним не согласны, там, и по стилистике, и по содержанию, чем вот перечитывать, значит, какие-то пересказы испорченного телефона, да, в этих самых, в западных СМИ. Поэтому я думаю, что внимание к этому посланию все равно будет, и оно будет, ну, достаточным. А уж то, что его точно услышат и проанализируют, и потом будут комментировать, и, может быть, даже разбирать многие люди, которые там к этому непосредственно имеют отношение, ну и в том числе и средства массовой информации, когда специализируются на этих темах, ну это точно совершенно, да. Хотя, еще раз говорю, там все будет зависеть от содержания, но в любом случае, конечно, это интерес это вызовет, несомненно. Да, но вы упомянули интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, и я думаю, что американская аудитория по итогам этого интервью увидела, что Владимира Путина, российского лидера, гораздо интереснее и приятнее смотреть и слушать, чем их президента, Джо Байдена. Он тут, кстати, вчера прошел, Джо Байден, медицинское обследование, вот, и пошутил уже, что врачи считают, что я выгляжу слишком молодо. Это у него такая шутка была по вопросу медосмотра. Врач Белого дома заявил, что Байден здоров, активен, крепок, несмотря на свой 81 год, в состоянии успешно выполнять обязанности президента, никаких проблем новых у него не выявлено. Но все заметили, что Байден не проходил проверку своих когнитивных способностей. Сказали, что это не нужно. Мы вот, значит, суть, да, вот спрашивают американцы, послушайте, у нашего президента путанная речь. Врач говорит, все нормально, мы проверили его легкие, там они функционируют. Но Байден говорит на публике, что встречается с умершими. У него невропатия стоп, все нормально, все. Но у него, говорит, проблемы с головой, он на ногах не стоит. Все нормально, он может, он здоров, активен, крепок, может выполнять обязанности президента. Вот так проводят медосвидетельство. Я бы так сказал, он действительно выглядит моложе своего возраста, да, потому что чего стоит только вот эта вот детская улыбка, которая не сходит с его лица. Это улыбка, так сказать, 5- или 7-летнего ребенка, да, и улыбка такого постоянного неведения, блаженства и невинности, вот, да, это делает его моложе, пожалуй. Правда, не делает выражение его лица умнее, но его самого, так сказать, дееспособнее. Я так понимаю, что Байдена, шансы Байдена на победу расценивают все ниже и ниже, в том числе потому, что, например, скажем, внутри Демпартии появилось сопротивление Байдену, и даже, так сказать, часть демократов запустила кампанию там, протестного голосования на праймерис в связи с отношением Байдена к конфликту Израиля, так сказать, да, и к войне Израиля в секторе Газа. Вот, в частности, вот эти вот мичигановские голосования в штате Мичиган, да, показало, что вообще у него дела прям совсем, так сказать, не очень хорошо идут, да. Вот. И плюс ко всему, так по косвенным признакам, видно, что и американская элита, правящий класс, стал потихоньку ориентироваться в сторону возможной победы Трампа. У Трампа, так сказать, появляются слухи, по крайней мере, да, о том, что у него в команде будут всякие разные весомые достаточно персоны. Кстати говоря, все они в основном недружественно относятся к России, что тоже надо учитывать. Но в общем и целом остается впечатление, что американский правящий класс, или как они это называют, истеблишмент, стал потихоньку, так сказать, это самое, ориентировать нос по ветру и, значит, готовиться к тому, что все-таки победителем станет Трамп. Но на этом фоне демократы и, по крайней мере, администрация Байдена и те, кто занимается его выборами, ну, делают все возможное для того, чтобы отбивать там всякие разные нападки. Ну, а одна из главных линий нападения на Байдена – это вот претензии к его физическому здоровью. Поэтому надо пройти освидетельствование врачей и прочее. Ну, видите, да, действительно, вот они вроде как это делают, но делают достаточно криво, потому что там не было психиатров, да, там не было людей, как раз оценивающих его там когнитивные, значит, познавательные, угу, умственные, если по-русски, умственные способности, да. Вот, я не знаю, могли бы туда кого-нибудь и включить, что неужели ни с кем нельзя было договориться, да, довольно странно. Вот, ну, а так понятно, да, просто у Байдена дела все хуже и хуже, поэтому приходится предпринимать, ну, вот вообще все меры, в том числе медкомиссию проходить, публичную. Ну, судя по последним кадрам, Байдену достаточно дать мороженку, и все, и он счастлив. Больше ему ничего от этой жизни не надо. А все остальное там, как вы правильно заметили, среди сменщиков и у Трампа, и у Байдена, Русофилов не наблюдается. В связи с этим, да, конечно, возникает вопрос, а что дальше? Что дальше, да? Опять же, тот вопрос, на который ответил Владимир Путин. Кто лучше для России, Трамп или Байден? Он отвечал уже на вопросы российского журналиста. Ну и отмечу, что президент за день до своего послания Федеральному собранию утвердил новую концепцию научно-технического развития страны. Очень важный и очень большой документ. И из этого документа следует, прямо указывается, что в ближайшие годы санкции никуда не денутся. Рассчитано, что до 30-го года нужно перестраивать все-все-все с учетом технологических, экономических, политических санкций. Сейчас новости, затем продолжим. Железная логика. Одиннадцать часов и 35 минут. Через 25 минут в нашем эфире церемония оглашения послания президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина Федеральному собранию. Ну а сейчас с нами в эфире Сергей Михеев и его «Железная логика». Напомню, телеграм-канал Сергея Александровича называется «Сергей Михеев». Для ориентира там 219,5 тысяч подписчиков. Наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс». И идет прямая видеотрансляция эфира. Первое о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Вы подчеркнули, да, в первой получасовке, что содержание речи — это тайна, вот, и, что вполне логично. Но все же действительно некоторая информация, в том числе из уст президента, она поступила. Он недавно встречался с рабочими «Уралвагонзавода» и сказал, что могут быть озвучены новые меры поддержки семьи. Вот этой теме, вопросам демографии, традиционным ценностям, семейным ценностям президент в последнее время очень много внимания уделяет и принимает участие, поднимает эти вопросы практически на каждом мероприятии, в котором он участвует. И вспомни, да, когда он с молодыми специалистами встречался, беседовал, спрашивал у них, есть ли у них дети, сколько планируют заводить детей и так далее. То есть вполне возможно, можно ожидать, да, что действительно какие-то новые меры поддержки семьи, тем более в год семьи, в послании Федеральному собранию будут озвучены. Ну, я, по крайней мере, надеюсь, что это будет, потому что раз уж год семьи, так надо, кроме слов, так сказать, да, и такие существенные дела предпринимать, потому что демографическая ситуация действительно довольно такая непростая. А что такое, так сказать, демографическая ситуация? Это вопрос выживания, там, будем ли мы или не будем, если будем, то какими, да, и как, собственно говоря, дальше развиваться. И здесь без государственной поддержки невозможно. Причем я этой теме, как вы знаете, довольно много внимания уделяю, в том числе в наших эфирах. Вот. Считаю, что это, ну, одна из ключевых тем, она может быть даже и поважнее там, многих других, которые там постоянно находятся в заголовках. Об этом говорят меньше, иногда с неохотой. Но на самом деле это и есть выживание, да? И это и есть развитие, это и есть жизнь. Да? Крепкие, большие семьи, дети, которые растут в здоровой, так сказать, нормальной обстановке, родители, которые уверены в том, что они не останутся один на один с какими-то проблемами. Вот это и называется, в общем-то, благополучно развивающееся государство. Я думаю, что к этому надо стремиться, тем более, что у нас и в Конституции записаны все эти приоритеты, вот, и написано о том, что социальное государство. Особенно, когда достаточно такие сложные периоды в истории, там, экономические, политические, семья, как институт общества, и особенно молодые люди, которые решают для себя вопрос, так сказать, что им дальше делать, они нуждаются во внешней поддержке. Это важно. Потому что многим для того, чтобы принять решение, нужно быть, ну, уверенными в том, что они не останутся один на один с этими проблемами. Поэтому я очень надеюсь, что здесь и будут озвучены какие-то новые меры, ну и вообще, что вот эта вот сама по себе политика государственной поддержки, начиная как бы с вопросов содержания там, информационной политики, культурной, образовательной, ну и заканчивая, конечно, конкретной материальной помощью, вот они будут и озвучены президентом, но и в дальнейшем, то есть это вот не станет там год, вот объявили год, нам не год нужен, нам там, условно говоря, нужно столетие семьи, там, да, для того, чтобы решить все проблемы, для того, чтобы уверенно двигаться вперед, для того, чтобы, так сказать, и в экономике был мощнейший внутренний рынок, и, значит, и во внешней политике, чтобы нам некого было бояться. Так что я уверен, что на эту тему надо говорить, и думаю, что президент на эту тему говорить будет. А на ваш взгляд, какие меры на законодательном уровне надо закрепить, вот на, если не на столетие, то, ну, хотя бы на ближайшие десятилетия? Если вспомнить, то вот в посланиях, да, в 2006 году было объявлено о создании материнского капитала. И государство, как и обещало, выплачивает, индексирует семьям, там, у которых есть дети, достаточно солидные суммы. А нужно ли в этом направлении двигаться, либо нужно в какие-то другие направления обращать внимание? Не, направлений тут может быть много. Опять же, да, мы тут всего сразу не расскажем. Там, в своих эфирах я периодически про это говорю. Но вот если так вот навскидку взять, две вещи. Первое. Вообще создание семьи и дети зависит от двух факторов. Первое, то, что у тебя в голове и в душе. Для тебя вообще это важно, нужно, ты этого хочешь. Так сказать, считаешь ли ты, что это как бы есть путь развития, что это часть успеха. А второе, это решение конкретных жилищных проблем, конкретных проблем с материальных, где вот это жилье, например, да, из всех материальных, если выделить, является основным. То есть свое жилье для молодой семьи или просто для семьи. Потому что там и по собственному опыту могу сказать, и по опыту многих людей, которых я знаю, так сказать, по жизни. Но знаете, на то, чтобы обзавестись своим жильем, там уходит полжизни. Вот, без преувеличения. Но это недопустимо, особенно если мы хотим, чтобы, так сказать, люди женились, там, да, рожали детей и прочее, прочее. То есть, исходя хотя бы из этих двух там, да, проблем, которые как бы, я вот здесь вот, выделил, но все-таки системный подход к тому, чтобы изменять образовательную, культурную, информационную среду. Семья должна однозначно быть частью, если хотите, жизненного успеха. Вот этой самой самореализации, которой все, так сказать, трендят повсюду, но при этом семьи в этой самореализации не наблюдаются. Это касается, так сказать, культурной политики, образовательной политики, информационной политики и всего. Это первое. А что касается материальной поддержки, материнский капитал хорошо, но для того, чтобы решить жилищную проблему, его, конечно, недостаточно. То есть тут, я думаю, что какие-то особые программы все-таки для семей нужны, или развивать то, что есть сейчас, или как бы создавать что-то новое. Вот, и я вот не раз говорил, что, слушайте, ну, кредиты, понятно, но кредиты — это долговая, так сказать, петля такая, да, на долгие-долгие-долгие годы вперед. То ли ты сможешь вытянуть, то ли не сможешь, неизвестно. Вот, то ли ты потянешь, то ли не потянешь, в конце концов, человек-то сегодня работает, завтра заболел, послезавтра еще что-то случилось, там, неизвестно, да. В этом смысле, как бы, как одно из средств — это возрождение вот этой социальной аренды, да, для людей, которые, ну, будут выплачивать, так сказать, будут иметь право, ну, долгосрочной аренды. Вот, но при этом платить по достаточно умеренную плату просто раз в месяц за пользование жильем. Я знаю, что по этому поводу есть тоже, знаете, всякие разные формы поддержки аренды частного жилья. Ну, на мой взгляд, этого все-таки недостаточно для того, чтобы решить вот эти проблемы. То есть здесь надо какой-то более такой вот, так сказать, радикальный подход. Будет это, не будет, я не знаю, но в качестве предложения, мне кажется, это важно. Оно и звучит, да, достаточно часто, потому что ипотека, там, все это, конечно, хорошо, но это не для всех, опять же. Некоторые просто не могут тянуть такую, так сказать, для себя такую вот, такую ношу. Ну, не просто, как бы, ну, разные жизни обстоятельства людей. Поэтому я думаю, что вот первое — это то, чтобы в головах вокруг вас, да, изменилась ситуация, когда люди с семьей, люди с детьми будут восприниматься не как какие-то там эти самые потерпевшие, да, а как именно те, на кого стоит равняться. А второе, это из материального, это, конечно, жилье. Но жилье в вопросах семьи, в вопросах рождения детей, это для подавляющего большинства людей является таким определяющим фактором при принятии решений. Идут заявления пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, программные тезисы Владимира Путина как кандидата в президенты России будут частью послания. Это не его слова, это доверенное лицо, одно из доверенных лиц. А что сказал Песков? Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию как президент и кандидат в президенты. В послании будут озвучены тезисы на более дальние сроки, чем 2030 год. И кабинет министров, администрация президента принимает участие в подготовке послания, но финализируется текст самим Владимиром Путиным. Это заявление Дмитрия Пескова. Послание во многом можно будет считать предвыборной программой Путина. Президент никогда не выступал с пустыми обещаниями. Все его планы тщательно просчитаны. Это пресс-секретарь президента Дмитрий Песков о послании президента. Еще из заявлений: в послании будут отражены идеи общественности, которые президенту озвучивали во время его региональных поездок. И само послание будет точно длится больше часа. Задача изложить план действий на минуты, никто не ориентируется. Ну и об интересе в мире послание приковывает. Интересы всего мира, заявил Песков, его будут долго анализировать. И будет часть слов, адресованных Западу в послании, говорит Песков, но акцент сделает на вопросах суверенизации Российской Федерации. То есть Западу будет небольшой кусочек, все остальное, естественно, посвящено России. Еще, наверное, две важные темы, которые... Возможно, да, сегодня затронет президент, но мы его текста не видели. Скорее всего, да, две важные, которые затронет, которые ждут внимания новых мер поддержки. Это сельское хозяйство, против которого сейчас, я думаю, будет развиваться санкционное давление со стороны Запада. И оборонно-промышленный комплекс. Тут тоже, как говорится, очень большие амбициозные задачи поставлены. Сейчас секундная пауза. Вести ФМ. И, возможно, какие-то тоже новые требования, новые направления работы в этих сферах будут озвучены. Как вы считаете, Сергей Александрович? Ну, во-первых, по поводу там этих самых предвыборной программы, ну, понятно, что сейчас идет активный период агитации, до выборов осталось фактически уже 2 недели, и ясно, что выступление Владимира Путина, как бы, да, его послание Федеральному собранию, как бы оно ежегодное, но, в общем, конечно, оно носит в том числе и, значит, часть предвыборной нагрузки, это тоже очевидно. Поэтому, собственно говоря, и заранее сказали, что это будет, так сказать, на 6 лет вперед и так далее, и так далее. То есть то, что это предвыборный характер носит, это тоже очевидно. Это первое, ну, и, наверное, это правильно, собственно, в каком еще формате Путин, значит, должен познакомить, так сказать, людей, не только там этих депутатов и сенаторов, как бы, но вообще всех избирателей, да, со своими взглядами на ближайшие 6 лет, на ближайшее будущее. Хотя вот важно и то, что, как сказал Песков, как бы, да, направления, которые он будет обсуждать, о которых он будет говорить, да, их перспективы будут выходить и за пределы этого 6-летнего срока, и, собственно говоря, это понятно. То есть здесь вот, условно говоря, его... Значит, позиция президента страны, лидера государства, да, и позиция кандидата, они, так сказать, здесь находят такое сочетание, видимо, найдут в этом послании. И то, и другое. Что касается военно-промышленного комплекса, ну, сейчас актуальность этого, она очевидна, что объяснять ее бессмысленно, да, многие вещи возрождаются, и это хорошо. Переосмысливаются, между прочим, в том числе и ошибки прошлого, и я думаю, то это тоже важно, и это тоже необходимо об этом говорить. Не вижу здесь ничего такого, так сказать, да, запретного, в том плане, что тот, кто не способен признать ошибки, тот не способен их исправить. А тот, кто их признает, тот, собственно говоря, их и у того появляется возможность их исправления. Поэтому с военно-промышленным комплексом его развитие его является для нас приоритетом и сейчас, и в будущем, потому что ситуация в мире вряд ли будет становиться легче, лучше, так сказать, спокойнее и так далее. К сожалению, таких вот предпосылок нету для этого. А кроме всего прочего, ну, наша вот эта оборонная мощь, она, собственно говоря, является залогом того, что мы будем существовать дальше, то есть залогом нашего, так сказать, нашей жизни, развития и всего остального. Сельское хозяйство приоритет тоже несомненный, потому что если вы не можете себя продовольствием обеспечить сами, ну, вас задушат по-другому. Тут и без всякого оружия можно задушить. Но главное вот что. То, что у нас есть все возможности быть в этом плане, ну, самодостаточными, да. Что касается ВПК, я думаю, что здесь надо достичь абсолютно 100% самодостаточности. У нас были там проблемы с электроникой, сейчас они там решаются, да. Что касается сельского хозяйства, тут, наверное, прямо вот 100% закрыть нельзя, потому что там условные апельсины, там ананасы, как бы и бананы у нас на территории не растут. Но в общем и целом, везде, где это можно сделать, да, этого надо, несомненно, добиться. Ну, плюс... Есть еще там проблемы экспортеров, которые сейчас вот на них, так сказать, видимо, особое внимание эти самые наши враги на Западе с точки зрения санкций будут обращать. Ну, возможно, по этому поводу тоже Путин что-то скажет, а может не скажет, но в любом случае скажет или не скажет. Ясно, что правительство и президента будут в любом случае этим вопросами заниматься. Но если шире, да, все-таки посмотреть в качестве стратегической цели, добиться... того, чтобы мы производили все то, что можно производить самим. Вот все то, что можно производить самим в надлежащем качестве, да, надо научиться производить самим. Или вспомнить, как мы это делали, или научиться с нуля. То есть, что такое суверенитет? Суверенитет – это максимальная независимость во всем. С точки зрения безопасности, с точки зрения экономики, с точки зрения культуры, образования и всего остального. Чем больше вы покупаете на внешнем рынке, тем меньше ваш суверенитет. Это совершенно очевидно. Поэтому я думаю, что вот это само как стратегическая задача, она здесь и на 6 лет, и на 106, и на сколько хотите, как бы, да, ее поменять невозможно. То есть, если вы все покупаете у других, то вы от них и зависите. А какое там будет настроение у других, это неизвестно. Сегодня у них одно настроение, завтра другое. И здесь в любом случае зависимость, она никогда не является, так сказать, положительным фактором. Ну, наверное, в этой связи Дмитрий Песков, анонсируя послание президента Федеральному собранию, заявил, что в послании будут озвучены тезисы и на более дальние сроки, чем 2030 год. Напомню, президент говорил, что ну, минимум на 6 лет. То есть это в дальнейшем перспективе тоже это взгляд в такое будущее России достаточно глубокий, осмысленный и дальний. Ну, я надеюсь, да, послушаем, так сказать, услышим, что там по этому поводу будет сказано. Но в любом случае стратегия, она должна быть долгосрочной. Вот у нас одна из проблем была, как бы, да, постсоветская, так сказать, она была именно в том, что мы надеялись на авось, по большому счету. Рынок все расставит на свои места. И типа это стратегия, это и есть стратегия, а дальше просто будем сидеть и ждать, как он все расставит на свои места. Но глупость несусветная, вот результаты того, как этот рынок там все расставил на свои места, мы сейчас в том числе как бы разгребаем, вот, поэтому здесь ждать у моря погоды совершенно, совершенно, так сказать, бессмысленно, это нерациональная политика, тем более учитывая, ну, откровенно говоря, довольно враждебный внешний мир, с которым приходится сталкиваться, в первую очередь, с точки зрения того, кто сейчас является гегемоном, да, кто, так сказать, заказывает музыку. Ждать от них благосклонности бессмысленно. Да. Поэтому нужна стратегия долгосрочная на десятки лет, которая выходит далеко за пределы жизни и далеко за пределы пребывания на своей должности нынешнего поколения людей. Вот, вот это будет интересно. Понятно, что детально проработать такую стратегию, так сказать, невозможно, но наметить ее на такие концептуальные направления, ну, вот как одно из них я только что озвучил, это максимально возможное, так сказать, производство всего того, что нам необходимо, но это нужно. И, для, и под эти стратегии новые, условно говоря, там, генерации, новые поколения там, людей, которые будут управлять экономикой, политикой, они должны будут в эти направления встраивать свои тактические, так сказать, там, или какие-то среднесрочные решения. Возвращаясь к моему первому вопросу, да, мы, в принципе, не гадаем, что скажет президент, чего ждут от него и граждане, и общество. Вот вы и как политолог, как доверенное лицо Владимира Владимировича Путина, чего ждете? Вы, в принципе, да, уже какие-то реперные точки наметили, но все же. Я жду 12:00, когда тут начнется послание, потом я его послушаю. И завтра, как бы, и сегодня мы будем ее обсуждать, в том числе сегодня вечером в эфире там и телеканала «Россия-1» и будем обсуждать. Вот, собственно, и все. Поэтому я жду стратегии независимого развития России, независимого с точки зрения ее цивилизационной особенности. Для меня лично Россия, как бы, это исторически уникальная цивилизация, да, со всех точек зрения, начиная от религиозной, заканчивая там экономической. Вот это, собственно, мой личный идеал, там, мой личный приоритет. Да? Значит, Господь Бог, Россия, вот, и, а дальше уже, так сказать, все по, там, условно говоря, там, по нисходящей. Приоритеты, так сказать, идут по нисходящей. Вот, собственно, когда я слышу от политического лидера что-то, что вот в такую систему ценностей укладывается, как бы, да, тут возникает уверенность в будущем. Вот, вот, собственно, этого я и жду. Вот и все. А там, что там, так сказать, конкретно будет сказано, ну, посмотрим. По поводу религиозного, для вас такая тема не последняя. Что-то, действительно думаете, что-то в послании будет по этому поводу сказано? Либо какие-то, нет, я... какие-то там наметки будут даны? Нет, сомневаюсь, что что-то прямо так уж будет на этом дело акцентировано. Хотя, в принципе, мы знаем, что Путин православный христианин. Вот, и я думаю, что для него это тоже очень важно. Вот, может быть, он как-то... как-то где-то, так сказать, каким-то, в каком-то нюансе как бы, на это, так сказать, и намекнет, но это, в данном случае это не обязательно. Меня интересует именно то, чтобы люди, принимающие решения, об этом не забывали, чтобы они пытались руководствоваться этим, да, а не только там, какими-то цифрами, там, сиюминутными тактическими расчетами и все такое прочее. Поэтому если мы развиваем Россию как суверенную цивилизацию, мы уже об этом говорим, да, в том числе о религиозном ее значении, даже не произнося ни слова. А вот как раз всякие разные вторичные модели, когда, а давайте будем похожи на этих, а давайте как эти, а давайте, так сказать, вот на этих будем здесь кривляться, как клоуны и прочее, прочее. Давайте вот будем вот у этих и других, и пятых, и десятых, их указания выполнять. Вот это означает, что люди вот этой темы религиозной и вот этой ценности, как бы, да, России, в смысле вот этого проведения, они не чувствуют, не понимают, не знают. Я считаю, что именно это обстоятельство, абсолютное вот отсутствие, если хотите, так сказать, страха Божия, абсолютное отсутствие понимания религиозных факторов привело ко многим нашим проблемам, которые в том числе сейчас мы разгребаем, в том числе проблему на внешнеполитическом контуре и проблему, например, которую приходится решать на Украине. Другой вопрос, что это не только наши проблемы, но тем не менее. Да, так что, если я, так сказать, увижу или услышу, или я буду чувствовать, что такое отношение к России существует у руководителя государства, но для меня это уже будет залог того, что он об этом думает. Да, ну и по поводу, конечно, спецоперации будет большой блок, наверное, да, ожидаемо касаемо спецоперации. Успехи наши военные показывают на этом направлении, и тем самым еще жестче становится реакция Запада, в частности Европы, да, мы упоминали прибалтов, которые никак не успокоятся, но вы отметили, что там чем мельче страна, тем больше она, что называется, лает. Эта тема тоже, наверное, и дополнительные меры поддержки участникам специальной военной операции и членам их семей, о чем неустанно говорит президент, и то, что предпринимаются конкретные шаги, я думаю, тоже это будет определенная часть послания Федеральному собранию посвящена. Насчет социальной политики, там, по поводу людей, участвующих в боевых действиях, я считаю, что это принципиальный момент. Вот, ну, конечно, все, так сказать, должно делаться рационально, да, и трезво, но просто я вспоминаю, скажем, актуальную для меня там прошлое, недавнее, да, это операция советских войск в Афганистане, которую, в общем-то, на самом деле, на мой взгляд, мы провели успешно, но потом политическое руководство превратило это все в поражение, а людей, участвовавших в этой операции, превратило в каких-то потерпевших, да, многие из которых, ну, к сожалению, потерялись в этой жизни, да, и особенно на фоне там этих всех перестроек 90-х годов и прочее, прочее. Вот мы ничего подобного, естественно, допустить не можем, все наши бойцы должны быть, их семьи окружены государственной заботой, потому что, в первую очередь, государство за это и отвечает. Вот, поэтому я думаю, что это тоже принципиальный момент. Уверен абсолютно, что Путин будет на эту тему говорить, и это совершенно правильно. В конце концов, я думаю, что вот на этих, вот в этой ситуации, всех тех, кто находится вот в этой ситуации защиты Родины, помощи нашей армии, собственно, тут и куется элита нашего государства, потому что это люди, выбравшие, сделавшие осознанный выбор в пользу защиты своей Родины. И мне кажется, это очень важно. Спасибо, Сергей Александрович. Сергей Михеев и его «Железная логика». Ну, прощаемся, и комментарии тоже будут в нашем эфире. И завтра, я думаю, мы вместе с Сергеем Александровичем подробно обсудим послание президента Федеральному собранию. «Железная логика».